Глава 20. Айрекс. Лэнгдом отчаянно делал вид, что все в порядке. Но взгляд бегал, и то, как он теребил край мантии, выдавало волнение. Я предложил ему присесть в гостевое кресло у себя в кабинете и сразу перешел к делу. Здесь установлен усиленный купол тишины, так что можете не бояться, что нас услышат. «А вы?» — артефактор сжал край мантии. «О чем будет этот разговор?» «Лэнгдом, мы знаем друг друга много лет. Поэтому я дам вам этот шанс». Я посмотрел выразительно, давая ему приготовиться, а затем спросил. «Зачем вы вынесли сердце дракона из хранилища?» Артефактор нервно сглотнул. Его пальцы побелели, но отвечать он не торопился. Лишь пробормотал невнятное. «С чего вы так решили?» «Стражники не видели никого постороннего», — пояснил я. «Но в журнале значится, что 5 числа вы вынесли сразу несколько мощных артефактов, и в тот же день вернули». Лэнгдом прочистил горло. «Это моя работа». «Вы прекрасно знаете, что каждого выходящего из хранилища сканируют амулетами. И вы же знали, что ауру камня можно скрыть за аурой других артефактов». «Но генерал!» Я хлопнул ладонью по столу. «Прекратите врать. Мы с вами сейчас наедине. Я предлагаю вам во всем сознаться. Но если вы отказываетесь, то мы смело перенесем этот разговор в отделение. И уж об этом, поверьте, его величество узнает в первую очередь». Артефактор смерил меня настороженным взглядом. «А сейчас? Сейчас он не узнает?» «Если вы все честно расскажете, то сможете выйти на заслуженную пенсию». «Перспектива лучше тюрьмы, вам так не кажется?» Лэнгдом надолго задумался. Я вызвал в кабинет Тимуса и попросил принести нам чай. Когда помощник удалился, я восстановил купол тишины. Артефактору потребовалось еще пару минут, чтобы собраться с духом. «Как вы знаете, это я предсказал, что у короля родится дочь, отмеченная Шанидой», — начал он. «Мне потом сказали, что девочка умерла от лихорадки. Но я был уверен, что ее смерть не случайна. И годами мучился, что не смог этого предотвратить. Я хотел понять, есть ли возможность печать снять. Если да, то найти способ. И для этого я начал работать с сердцем дракона, единственным, что осталось от первого дракона. Я делал это тайно, не привлекая внимания. Засиживался по ночам в своем кабинете, маскировался под другие проекты. Но однажды за экспериментами меня застала королева Виктория. Она рассказала, что дочь короля жива». Лэнгдом сделал паузу, чтобы отпить чая. Я его не перебивал. «Мне захотелось с ней встретиться. Во-первых, убедиться, что это действительно она. А во-вторых, проверить свои теории на практике. Как бы цинично это ни звучало, но девушка была идеальным объектом для экспериментов. Она жила на окраине страны, у графов Вортекс. И я понимал, что это не случайно. Ее прятали. И понятно, что никто меня к ней не подпустит. Если дочь короля охраняли все эти годы, то и от моих экспериментов тоже попытаются уберечь. И поэтому...» Артефактор тяжело вздохнул. «Я нанял молодого мага, чтобы он привез девушку ко мне. Но Лем украл у меня камень и подменил его похожим. Позже я узнал, что Элизабет Вортекс — ваша невеста, и она в академии. Я навестил ее и проверил на кольце, своем новом изобретении. На ней не было печати, так что все это с самого начала было ошибкой». Лэнгдом замолчал, покаянно склонив голову. «Как вы нашли Лема?» — спросил я. «Почему именно его?» «Мне порекомендовал его маркиз Стейнберг, которому Лиам помог в некоем деликатном деле. Я, конечно, не спрашивал, в каком». «Стейнберг, значит». Маркиз уверял, что его пытались убить, но я в этом сомневался. Попытка убийства была слишком нелепой. Некто прокрался к нему в комнату ночью, а когда маркиз поднял крик, скрылся через окно. При этом обронил на пол кинжал. Есть куда менее топорные способы устранить человека. С помощью магии или яда, в конце концов. А тут все было слишком напоказ. Не исключаю, что покушение было подстроено, чтобы у Стейнберга появились основания попросить охрану. Но это же и значило, что маркиз чего-то опасался, и он не хотел или не мог открыто говорить об этом. Признаться, до сих пор меня это дело не особенно волновало. Я не отказывал маркизу лишь потому, что их семья приближена к королевской чете. Но если странное поведение Стейнберга как-то связано с Элизабет, то это меняет дело. «Лэнгдом», — заговорил я, нарушая затянувшуюся тишину, — «вы сегодня же подадите прошение об отставке». «Да, генерал», — артефактор обреченно кивнул. «Но все же прошу, сделайте мне последнее одолжение и ответьте на вопрос, что на самом деле случилось с дочерью короля?» «Простите, я вынужден был его разочаровать. На этот вопрос я вам ответить не могу, но верю, что вы руководствовались благородными мотивами». Лэнгдон поднялся и, все еще теребя мантию, выглядел потерянным. «Что ж», — на выдохе сказал он уже у двери, — «благодарю вас, генерал». Он распахнул створку и чуть не налетел на молоденького парнишку, посыльного из оранжереи. «Извините», — пробормотал тот, отступая. «Доставил?» — поинтересовался я, когда Лэнгдон исчез на лестнице. Паренек сглотнул и посмотрел так, словно его сейчас будут четвертовать. «Да, но...» — промямлил он. «Но цветы...» Лиза. «Это вам от генерала Торна». Молодой человек протянул мне букет, который сам-то держал с трудом. «Вы ошиблись». Я мотнула головой. Курьер вопросительно посмотрел на комендантшу, а затем на меня. «Вы ведь Элизабет Вортекс?» «Я не могу принять эти цветы. Их некуда ставить. И вообще, по правилам общежития не положено». Теперь уже я стреляла глазами в ничего не понимающую комендантшу. «Госпожа Регина, может, вы заберете на хранение?» Женщина плотно сжала тонкие губы, а потом вдруг выдала. «А что? Охотно заберу». Она обхватила букет руками и буквально вырвала его у курьера. «Благодарю вас». Я лучезарно улыбнулась. А вот бедный парень побелел, как простыня. Видимо, испугался, нагоняя от генерала. «Скажите отправителю, что все доставили», — посоветовала я и захлопнула перед его носом дверь. Грубо, конечно, но я боялась, что курьер начнет возражать, и все это затянется, а у меня совершенно не осталось сил. Решив, что все проблемы подождут, я завалилась на кровать и забылась на пару часов крепким сном. И это помогло. Уже ближе к вечеру я словно воспрянула духом. Привела себя в порядок и пошла с выданными дельфиной бумагами к боевому факультету. Лучше было сразу завершить с формальностями, чтобы завтра же влиться в учебный процесс. Наверняка придется много догонять. Зато получится не думать о растерзанном сердце. Факультет боевой магии располагался в главном корпусе академии, старинном здании с колоннами, красивом, как с рекламного буклета. Я поднялась на третий этаж в деканат, немного пообщалась с секретарем и, самое главное, уладила бюрократию. Вышла из здания, когда осеннее солнце уже ползло к закату. На душе стало спокойнее, и я даже проголодалась. Надо бы найти Алию. Я собралась было направиться обратно к нашему общежитию, как меня окликнули. «Леди Вортекс». Это был один из стражников у главных ворот. За ними я заметила черную карету, запряженную парой вороных лошадей. Ее вид меня почему-то напугал. Как будто меня приехали арестовывать. Я подошла к стражнику. «Что-то случилось?» «Вас просили проводить». Он качнул головой в сторону кареты. «Полиция». И только сейчас я заметила на ее дверце герб, который видела и на крыше отделения, куда меня тогда отвез Айркс. В животе испуганно сжалось. «Что происходит?» «Прошу вас». Стражник жестом указал на решетчатую калитку. «Не знаю, что было правильно. Броситься на утек? А если они и в комнату ко мне придут?» Глубоко вдохнув, я послушно пошла вперед. С облучка спрыгнул мужчина в полицейской форме и распахнул передо мной дверцу кареты. Я двигалась медленно, словно воздух вокруг превратился в желе. Больше всего боялась, что там, на бархатных сиденьях, меня уже кто-то ждет. Поэтому вытянула шею и попыталась всмотреться в полумрак. Нет, никого не было. Почувствовав секундное облегчение, я перевела взгляд на кучера. Подтянутый мужчина средних лет с приятным лицом. «Куда вы меня отвезете?» «Приказ не говорить, миледи», — отозвался он. «То есть не в отделение?» — догадалась я. «Миледи, прошу, садитесь». Я обернулась к стражнику, все еще стоявшему за спиной. Обратно в академию он меня не пустит, а в городе я никого и ничего не знаю. Даже сумея я сейчас сбежать, то где мне прятаться? Да и, может, обойдется. В конце концов, пока мне не угрожали. Почему приказу вы действуете? Я все еще упрямилась. «Вы все поймете на месте», — сухо отозвался полицейский, и его лицо перестало казаться таким уж приятным. Собравшись с духом, я забралась в карету и села. Мужчина захлопнул дверцу, и через минуту мы тронулись. Я отодвинула черную шторку и выглянула в окно. Закат раскрашивал вечерний город в рыже-красные оттенки. На улицах было многолюдно. Взрослые вечно куда-то спешили, а дети задорно смеялись, бегали и играли. Глядя на них, хотелось отвлечься от тревожных мыслей. Скорее всего, меня везли к королю. Этим и объяснялась такая секретность. Нельзя, чтобы кто-нибудь услышал об интересе его величества к Элизабет Вортекс. Да, думаю, дело в этом. На горизонте показалось несколько знакомых шпилей, и я уже почти уверилась, что мы едем именно во дворец, как карета неожиданно свернула, и мы стали от него удаляться. Мое сердце ухнуло и забилось в панике. Я постучала в стенку. «Эй, куда мы едем?» Но кучер не ответил. Страх поднялся от груди к горлу, сжимая влажным кольцом. «Ведь не могли же меня похитить среди бела дня? Ведь правда же? Генерал обещал меня охранять. Его люди везде, они бы видели. Или нет? Что если из-за моих отказов он решил отозвать слежку?» Я схватилась за голову. «Ах, зачем я так себя вела? Глупая Лиза!» Но с другой стороны... «Нет, Айрекс бы так не сделал. Не такой он человек, а значит, мне надо успокоиться. Вдох, выдох. Все будет хорошо. Сейчас я в сознании и не связана. Даже если похититель обманул охрану Айрекса, я все равно еще смогу воспользоваться магией или перенестись прямо к дракону, как в прошлый раз. Но это если мне действительно что-то угрожает. Просто так не буду. Вот». Я выпрямила спину. Мне показалось, что карета поехала в гору. Затрясло так, словно мы съехали с брусчатки на обычную дорогу. И за окном стало все больше деревьев, махавших мне вслед желто-красными листьями. В Дартмунде стояла золотая осень, теплая, как конец лета. Может, и хорошо побыть немного на природе. Только если бы я знала, кто так возжелал моей компании. «Айрекс, Ваше Величество, я не могу жениться на Элизабет Вортекс». Король оторвал взгляд от бумаг и посмотрел с недоумением. «Это шутка?» — он наморщил лоб. «Никак нет, Ваше Величество». Николас поднялся из-за стола и, обогнув его, шагнул ко мне. Он был ниже ростом, но смотрел все равно свысока. «Ты ослушаешься приказа своего короля?» Он прожег меня взглядом. «Ты ведь знаешь, что это приравнивается к измене». «Знаю, Ваше Величество», — подтвердил я. «Но по-другому не могу. Елизавета моя истинная». От удивления король приоткрыл рот. «Истинная?» — переспросил он и снова нахмурился. «А ты не выдумываешь?» «Еще ни в чем в жизни я не был так уверен. Я умру за нее». Николас погладил подбородок. «Как же так?» — пробормотал он, отворачиваясь. «Ты был лучшим кандидатом. Сильный, волевой, холодный. Как так получилось?» Он снова обернулся ко мне и добавил. «Они же один и тот же человек». «Они очень разные, Ваше Величество. Я никогда их не перепутаю». «Но надо же». Король опустился в кресло, а я остался стоять. «И что же мы будем делать? Элизабет всю жизнь будет угрожать опасность. А кому еще я могу ее доверить? Если я найду способ решить проблему», — заговорил я. Но король меня перебил. «Никто еще не нашел такой способ». «Если я решу проблему», — продолжил я, — «вы освободите меня от приказа». «Ха!» — Николас усмехнулся. «И на брак с Елизаветой благословлю. Только Айрекс, ты ведь знаешь, что это невозможно. Мы не первые, кто столкнулся с печатью Шаниды, и никто до нас ничего не смог сделать. Она нужна первому, всегда будет нужна, до самой смерти. И все же я попытаюсь. Останавливать я тебя не буду. Но пока проблема существует, от приказа освободить не могу». В кабинете короля повисла пауза. Я решил, что раз терять нечего, подниму и другую, не менее щекотливую тему. «Ваше Величество», — произнес я, возвращая к себе внимание Николаса. «Королева Виктория знает?» «Нет», — ответил он и глянул настороженно. «Во всяком случае, не должна. У меня есть основания полагать, что она в курсе». Николас нахмурился и подался вперед, сжимая подлокотники кресла. «Ты думаешь, она замешана в этой истории? Преступник на что-то намекнул?» «Не совсем», — уклончиво ответил я. «Но если взять за факт, что королева знает...» «Так, Айракс!» — Николас встал. «Почему ты темнишь? Если ты что-то выяснил, говори толком». «Не хочу бросаться голословными обвинениями, Ваше Величество. Но если королева узнала об Элизабет не от вас, то нужно найти источник. Кто-то проболтался». «Да некому». Король озадаченно мотнул головой. «Ты сам там был. Девочку вывезли тайно, об этом знали лишь мы да Вортекс. А Виктория, ее и рядом не было. Мы поженились позже по политическим соображениям». «Хм. Допустим, в ту ночь нас все-таки кто-то видел. Если бы этот кто-то стал сплетничать, все бы всплыло намного раньше. А если хранил эту тайну, то почему раскрыл именно Виктория? Она бы сама не догадалась спросить. Или у нее каким-то образом был свой человек во дворце уже тогда? Допустим. Но зачем она сказала об Элизабет Лэнгдому? Только лишь из сочувствия или рассчитывала, что артефактор привезет девушку во дворец? Второе вероятнее. Но зачем она ей? «Ваше Величество», — снова заговорил я, «разрешите обыскать покои королевы». «Ты смерти моей хочешь?» Николас усмехнулся. «Она же закатит скандал!» «Предложите ей уехать в летний дворец на пару дней, а мои люди все аккуратно осмотрят». Король на минуту задумался, что-то повертев в голове, и кивнул. «Предложу ей провести там традиционную встречу со студентками». «Благодарю вас, Ваше Величество». Я склонил голову. Надежда докопаться до истины вспыхнула с новой силой. Вопрос только, что потом с этой истиной делать? Лиза. Наконец мы остановились. Кучер распахнул дверцу, и я спустилась на начавшую желтеть траву. «Вас ждут», — сообщил мужчина, указывая на тропинку, бегущую вверх на холм. Я поблагодарила его и пошла вперед сквозь траву к подпиравшим небосвод деревьям. Под ногами зашелестела опавшая листва. Подул теплый ветерок. Погода сегодня выдалась прекрасной. Самое то прогуляться, если бы я еще знала, с кем. И тут я увидела его. Айрекс шел навстречу и смотрел на меня, не отрываясь, словно любовался. В душе все смешалось. И радость снова видеть его, и облегчение, что это не похитители и даже не король. И вместе с тем режущая боль от неизбежного расставания. И негодование, что меня привезли сюда, не оставив выбора. Я замедлила шаг, а Айрекс, наоборот, ускорился. «Лиза». Он широко улыбнулся, а его золотые глаза засияли, как звезды. Его голос ласкал слух, заставляя сердце трепетать. И я с трудом удержалась, чтобы не броситься ему навстречу. Но через мгновение все равно оказалась в теплых драконьих объятиях. Чуть не растаяла от счастья. Выдержки хватило лишь на то, чтобы увернуться от поцелуя. «Твой человек ничего не сказал», — обиженно проговорила я, стукнув Айрекса в каменную грудь. «Я вся извелась. Думала, меня похитили». «А я тебя и похитил». Генерал хитро улыбнулся и добавил. «А что, ты бы иначе согласилась?» «Нет». — честно ответила я. «Ну вот именно. Пойдем». Дракон потянул меня за руку под сень деревьев. Здесь у него была расстелена скатерть и стояла корзина, набитая всякими вкусностями, а с холма открывался волшебный вид на город. Залитый закатным солнцем, тот выглядел еще прекраснее. Оранжевые черепичные крыши так и вспыхивали, словно их охватило пламя. И все казалось маленьким, словно игрушечным. Если бы я была художником, то писала бы картины с этого холма. Очень хотелось расслабиться и насладиться видами. Да и я сама была голодна, как дракон, если бы только не противный червячок внутри, напоминавший, что негоже ходить на пикники с чужими женихами. В груди разлилась тупая боль. «Айрекс», — начала я, избегая смотреть ему в глаза. «Я не могу так». «А мы так и не будем». Генерал легонько сжал мою ладонь. «Сегодня я просто хочу провести с тобой время и узнать тебя получше. Ничего больше». Я вытащила руку из его теплой ладони. «Зачем?» — все же решилась поднять глаза. «Что это изменит? Разве тебя дома не ждет невеста?» «Лиза», — произнес Айрекс так, что по спине прошлась волна мурашек. Его глаза оказались прямо напротив моих. Они засасывали, как водоворот. Испугавшись, что утону, я отвернулась. «Скажи, Лиза, ты мне веришь?» — продолжил дракон. Я не знала, что на это ответить, а потому молчала. «Я не буду разбрасываться словами и обещать то, что, быть может, не смогу выполнить. Но я сделаю все, чтобы распутать этот узел». Его слова звучали так обнадеживающе, что становилось страшно. Что, если я поверю? Но ведь это не гарантирует успеха. Я сомневалась не в словах генерала и не в его решимости, а, в принципе, в возможности что-то поменять. «Но она ведь дочь короля», — тихо сказала я. Айрекс посмотрел с удивлением. «Откуда?» «Я видела портрет королевы Анастасии. Она похожа на мою маму. Так что осталось сложить 2 и 2». «Николас любил ее», — задумчиво проговорил Айрекс. «Очень любил». «И поэтому для него так важна безопасность Элизабет», — заключила я. «Да и я не смогу спокойно жить, если с ней что-то случится. Счастье нельзя строить на чужой беде. Ты нужен, Элизабет». И с этим ничего не поделать. Я сказала это, и самой захотелось плакать. Ткнуться генералу в плечо и разреветься в голос. Просто от безысходности. «Лиза», — произнес он мягко и так нежно, что желание реветь усилилось 100-кратно. «Давай поедим». Это простое предложение сбило меня с мыслей. Айрекс, между тем, спокойно потянулся к корзине и вытащил из нее кувшин и завернутые в полотенце ватрушки. «Это из лучшей пекарни в городе», — пояснил он и виновато улыбнулся. «Жаль, на этот раз не удалось раздобыть шоколад». «А в прошлый раз откуда ты его взял?» — поинтересовалась я. «Знакомый привез несколько плиток с островов. У местных жителей этот десерт, который пока никто не догадался предложить королю». «Это надо исправить». «Уже», — генерал кивнул. «Но теперь все равно придется ждать следующего корабля». «Надо же», — я качнула головой. «А у нас в мире шоколад везде. Я настолько к нему привыкла, что никогда не считала деликатесом или чем-то особенным. Вот так принимаешь что-то в жизни как данность и начинаешь ценить только когда этого больше нет». «Так часто бывает», — согласился генерал. «Особенно с людьми. Кажется, что они всегда рядом. Привыкаешь, даже позволяешь себе ругаться с ними. А потом раз — и все, и ничего не вернуть. Когда открылся провал, все изменилось в течение буквально нескольких дней. По должности я был командиром роты, а по сути — зеленым стручком, ничего не понимавшим в жизни. Развлекался, валял дурака, считал, что моя должность мне дана по праву рождения, а ответственности за вверенных людей не чувствовал. «Ни за что не поверю», — возразила я. «Ты и не чувствовал ответственности?» «Мой род исходит от самого первого. Я один из немногих, кто еще может принимать драконью форму. И тогда я был типичным мажором, золотая молодежь, считавшая, что мир — их песочница. Даже представить себе такое не могу. Но жизнь научила быстро. У нее в уроках недостатка не бывает». Я почувствовала, что за словами Айрекса скрывается застарелая рана. Что-то, что он давно и успешно прятал, а мне сейчас показал. Я молча взяла его за руку. «Одним из моих взводных был барон Рихард Берроу. Лихой парень, даже отчаянный. Он полез в атаку без прикрытия, о чем я знал, но не остановил его. Хотя я был его офицером и должен был настоять на другой тактике. Но тогда мне, как и ему, все это казалось игрой, приключением, которое для него закончилось плачевно. Мне жаль. Я погладила его ладонь. Я тогда не знал, что у Берроу остался дома малолетний сын. Это все выяснилось уже позже. Баронесса не справилась с хозяйством, у Рихарда обнаружились долги, и все их имущество пошло с молотка. «А что случилось с сыном?» — поинтересовалась я. «Это хороший вопрос». Генерал задумчиво глянул вдаль. «Как парнишка жил, неясно. Вероятно, его воспитывали родственники. Но сейчас мы его знаем как Лиама». Он повернул голову ко мне. «Да, Лиза, того самого».